3. Это был один из тех идеальных летних дней в мире, где все путем, которые не забываются никогда. Легкий ветерок разгонял комаров и мошкару, над головой сияло чистое хрустальное небо. Температура превысила 20 градусов, но не собиралась подниматься выше 25. Птицы пели и занимались своими птичьими делами в кустах и на невысоких деревьях. Эдди пришлось только раз воспользоваться ингалятором, а потом тяжесть из груди ушла, и дыхательные пути магическим образом расширились до размера автомагистрали. Забытый ингалятор более не покидал заднего кармана. Бен Хэнском, еще вчера застенчивый и нерешительный, превратился в уверенного в себе генерала, как только дело дошло до строительства плотины. Время от времени он выбирался на берег и стоял, уперев в бока измазанные глиной руки, глядя на прогресс в работе и что-то бормоча себе под нос. Иногда он проходился рукой по волосам, так что к 11 часам они торчали смешными пиками в разные стороны. Эдди поначалу испытывал неуверенность, потом его охватило веселье, и, наконец, пришло совершенно новое чувство. Странное, ужасающее и кружащее голову. Чувство настолько инородное для его привычного состояния, что название ему он смог подобрать только вечером, лежа в постели, глядя в потолок и прокручивая в голове события ушедшего дня. Могущество. Вот что это было за чувство. Могущество. С плотиной все получалось. Получалось даже лучше, чем они с Биллом, а, возможно, и Бен, могли и мечтать. И он видел, что Билл постепенно увлекается, поначалу чуть-чуть, по-прежнему раздумывая над тем, что не давало ему покоя, потом все больше и больше, пока с головой не ушел в работу. Раз или два он похлопал Бена по мясистому плечу и сказал, что тот просто супер. Бен после таких слов краснел от удовольствия. Бен велел Эдди и Биллу поставить одну доску поперек потока и держать, пока он кувалдой не забьет ее в дно. «Готово, но тебе по-прежнему надо держать доску, иначе вода вытащит ее», — предупредил он Эдди, и тот остался посреди речки, держа доску, тогда как вода перекатывала через нее и его руки, придавая кистям форму морских звезд. Бен и Билл поставили вторую доску в 2 футах ниже по течению. Вновь Бен кувалдой забил ее в дно, а потом Билл держал доску, а Бен начал заполнять пространство между досками песчаной почвой с берега. Поначалу ее вымывало песчаными облачками, которые обтекали края доски, но когда Бен начал добавлять камни и вязкую землю, облачка взвеси стали уменьшаться. Менее чем через 20 минут он создал бурую перемычку из камней и земли между 2 досок, установленных посреди потока. Для Эдди все это выглядело как оптическая иллюзия. «Будь у нас настоящий цемент вместо всего лишь земли и камней, им бы пришлось переносить весь город на сторону Олд Кейп к середине следующей недели». Бен отложил лопату и сел передохнуть. Билл и Эдди рассмеялись, Бен им улыбнулся. И когда он улыбался, в чертах лица проступил призрак симпатичного молодого человека, каким ему предстояло стать. Уровень воды уже начал подниматься перед доской, которая стояла выше по течению. Эдди спросил, что они будут делать с водой, которая обтекала доску с торцов. «Пусть течет. Это не важно». «Правда?» «Да». «А почему?» «Точно объяснить не могу, но надо, чтобы немного сливалось». «Откуда ты знаешь?» Бен пожал плечами. «Просто знаю», — говорило это телодвижение, и Эдди вопросов больше не задавал. Отдохнув, Бен взял 3-ю доску, самую толстую из тех 4 или 5, которые он притащил через весь город в пустошь, и очень тщательно установил ее за доской, которая стояла ниже по течению, под углом к ней, одну боковину уперев в дно, а вторую в доску, которую держал Билл, создав тем самым подкос, как и на вчерашнем рисунке. «Готово!» Он отступил на шаг, вновь улыбнулся Биллу и Эдди. Можете их больше не держать. Земляная перемычка между досками примет на себя давление воды. С остальным справится подкос». «Вода не смоет его?» — спросил Эдди. «Нет, вода будет только загонять его глубже». «Если ты ошибся, мы тебя убьем», — пообещал Билл. «Это круто», — добродушно ответил Бен. Билл и Эдди отошли от плотины. Две доски, которые образовали ее основу, чуть затрещали, покачнулись и все. «Срань господня!» — восторженно воскликнул Эдди. «Это здорово!» — Билл широко улыбнулся. «Да», — кивнул Бен. «Давайте поедим».